В день же той исшед Иисус из дому, сидяши при море, и собравшися к Нему народе мнози, яко же Ему в корабль влезти и сесть, и весь народ на брезе стояши, и глаголы им притчами много глаголя. Се изыди сеет да сеет, и сеющий ему ово подоше при пути, и придоше птицы и позабашая, другая же подоше при каменных, и де же не имеешь земли многи, и аби прозябоше, за ней не имеешь глубины земли, солнце же воссиявшу, присвянуша, и за ней не имеешь укорения исхоша. Другая же подоша в терни, и взыди терни и подавих. Другая же подоша на земли добрый, и даяху плод. Ова уба 100, ова же 60, ова же 30. Имей уши слышать и да слышит. И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголишь им, он же отвечав речей им, яко вам дано есть разуметь и тайны Царствия Небесного, о нем же не дано есть, и же бо имать дастся ему, и преизбудет ему, а и же не имать, и же имать возьмется от него. Сего ради в притчах глаголю им, яко видяще не видят, и слышаще не слышат, не разумеют. И сбывается в них пророчество Исаино глаголюще, слухом услышите и не имате разумейте, и зряще узрите и не имате видите, отолстебо сердце людей сих, и ушима тяжко слышаша, и очи свои смежиша, да никогда узрит очима, и ушима услышат, и сердцем уразумеют и обратятся, и исцелю их. Ваши же блаженно очиса яко видят, и уши ваши, яко слышат. Аминь, Бог, глаголю вам, яко мнози пророцы и праведницы вожделеше видите, я же видите, и не видеша, и слышите, я же слышите, и не слышаша. Вы же услышите притчу сеющего, всякому слышащему слово царствие и неразумевающему, приходит лукавый и восхищает всеянное в сердце его. Сие есть и же при пути сеянное, а на камени сеянное сие есть, слышай слово, и абе с радостью приемлет е. Нимат же корень в себе, но привременен есть, бывши же печали или гонению словесе ради, абе соблажняется. А сеянное в тернии, се есть слышай слово, и печаль века сего, и лесть богатства подавляет слово, и без плода бывает. А сеянное на доброй земли, се есть слышай слово, и разумевая, и же уба плод приносит и творит, ова 100, ова же 60, ова 30. Ину притчу предложи им глаголя, уподобися Царствие Небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем. Спящим же человеком приди враг его, и всея плевелы посреди пшеницы отыде. И когда же прозябе трава и плод сотвори, тогда явишеся и плевеле, пришедши же раби Господина, реши ему, Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе твоем? Откуда убы имать плевелы? Он же рече им, враг человек сие сотвори, раби же реши ему, хочешь или убо, дошедший с плевем я, он же рече им ни, да никогда восторгающие плевелы, восторгните купно с ними и пшеницу, оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателям. Соберите первые плевелы и свяжите их снопы, яко сожжищия, а пшеницу соберите в житницу мою. Ину притчу предложи им глаголя, подобно есть Царствие Небесное зерну горушечну, еже взем человек сея на селе своем, еже малейший убо есть от всех семен, и даже возрастет более всех зелий есть и бывает древо, яко прийти птицам небесным и витать и на ветвях его. Ину притчу глаголы им, подобное есть царствие небесное квасу, иже вземши жена скры в мучных сатях три, донде же вскисошився. Сия вся глаголы Иисус в притчах народом, и без причини часо же глаголаше к ним, якуда сбудется реченное пророком глаголющим, отверзу в притчах уста моя, отрыгну сокровенное от сложения мира, тогда оставь народы, прииде в дом Иисус. И приступишь к нему ученицы его глаголюще, скажи нам притчу плевел сельных. Он же отвечав речем, сеевый доброе семя есть сын человеческий, а село есть мир, доброе же семя, сии суть сынове царствия, а плевел и суть сынове неприязненни, а враг сеевы их есть дьявол, а жатва кончина века есть, а жатели ангели суть. Яко же убо собирают плевелы и огнем сожигают, так и будет скончание века сего. После сын человеческий ангелы своя, и соберут от царствия его вся соблазны и творящие беззаконие, и вергут их в печь огненную, ту будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве отца их, имея уши слышать и дослышит. Паки подобно есть царствие небесное сокровищу сокровенно на селе, еже обред человек скры, и от радости его идет, и вся элика имать продает, и купует село то. Паки подобно есть царствие небесное человеку-купцу, ищущу добрые бисеры, и же обред един многоценен бисер шед, продаде вся, елика имяши и купи его. Паки подобно есть царствие небесное неводу, ввержену в море, и от всякого рода собравшу, и же егда исполнися, извлекоши и на край, и седши избраша добрые сосуды, а злы извергоша вон, так и будет скончание века, изыдут ангели, и отлучат злые от среды праведных, и вергут их в печь огненную, то будет плач и скрежет зубом. Глаголы им Иисус, разумейсти ли сия вся, глаголаши ему ей, Господи, он же рече им, сего ради всяк книжник, научився царствию небесному, подобен ей человеку домовиту, и же износит от сокровища своего новое и ветхое. И бысть, егда скончая Иисус притчи сия, прейди оттуду и пришед во отечестве свое, учаши их на сонмищ их, яко дивитесь им и глаголоти, откуду сему премудрость сия и силы, не сей ли есть и кто нов сын, не мать ли его нарицается Мариам, и братья его, Иаков, Иоси, и Симон, и Иуда, и сестры его не вся ли в нас суть, откуду бы сему сия вся, и блажняхуся о нем. Иисус же рече им, несть пророк без чести, токмо в отечестве своем и в дому своем, и не сотворит усилы многие за неверство их.